Быть может, никакой опасности и не существовало, и ничто не могло потревожить преемственную неизменность Диаспара. Но если он все-таки имелся, самый что ни на есть малейший риск пробуждения чего-то странного и неизведанного, грозящего этому миру, то сейчас у Седрона был последний шанс предотвратить грядущее. Порядок вещей, каким он существовал, вполне устраивал Шута. Время от времени он мог слегка расстраивать этот порядок, но только едва-едва ощутимо. Он был критиком, а не революционером. На поверхности ровно текущей реки времени он стремился вызвать лишь легкую рябь. От мысли, что можно изменить и само течение, у него мурашки бежали по коже. Стремление испытать какое-то приключение, кроме тех, что были возможны в сагах, было вытравлено из его сознания так же тщательно и продуманно, как и у всех остальных жителей Диаспора. И все же в нем еще теплилось чуть-чуть искорка того любопытства, что было когда-то величайшим даром человека, и Хедрон был готов пойти на риск. Он глядел на Олвина и пытался припомнить собственную молодость, свои мечты того времени, которое сейчас отстояло от него наполовину тысячелетия. Любой момент его прошлого, когда он обращался к нему мысленным взором, вырисовывался в памяти ярко и четко, словно бусины на нитке простирались от него в минувшее, и это его жизнь, и все предыдущие. Он мог охватить памятью и пересмотреть любую из них. По большей части те прежние хедроны были для него теперь чужаками. Основной рисунок характера мог оставаться тем же самым, но его нынешнего навсегда отделял от тех прежних груз опыта. Если бы ему захотелось, он мог бы навечно стереть из памяти все свои предыдущие воплощения. В тот миг, когда он снова войдет в зал творения, чтобы уснуть до поры, пока город снова не призовет его. Но это была бы своего рода смерть, а к ней он еще не был готов. Он по-прежнему жаждал собирать и собирать все, что могла предложить ему жизнь, словно спрятавшийся в своем домике Наутилус, терпеливо добавляющий все новые и новые слои к своей медленно растущей спиральной раковине. В юности он ничем не отличался от товарищей, только когда он повзрослел, и пробудившиеся воспоминания о прежних существованиях нахлынули на него, только тогда он принял роль, для которой и был предназначен давным-давно. Порой все в нем восставало против того, что великие умы, которые с таким бесконечным искусством создали Диаспар, в состоянии даже теперь, спустя века и века, заставлять его дергаться марионеткой на выстроенной ими сцене. И вот у него, кто знает, появился шанс осуществить давно откладываемую месть. Появился новый актер, который, возможно, в последний раз опустит занавес над пьесой, действие за действием, все идущий и идущий на подмостках жизни. Сочувствие к тому, чье одиночество должно быть куда более глубоким, чем его собственное. Скука, порожденная веками повторений, и проказливое стремление к крупному озорству. Таковы были противоречивые факторы, подтолкнувшие Хедрона к действию. «Быть может, я в состоянии помочь тебе», — ответил он Олвину. «А может быть и нет. Мне не хотелось бы пробуждать несбыточных надежд. Встретимся через полчаса на пересечении третьего радиуса и второго кольца. По крайней мере, могу обещать тебе хорошую прогулку, если не сумею сделать ничего большего». Олвин пришел за 10 минут до назначенного срока.